Черное море Туапсе. Совсем откуда-то из черной дыры памяти вдруг пришли древние, как Греция или Персия, мерцающие воспоминания. 1960 или 61 год. На раздолбанном автобусе я еду в Туапсе. Зачем, почему, не помню. Помню, что у меня небольшой чемодан, доставшийся в наследство от отца. С ним Вениамин Иванович ездил в командировке. Чемодан у меня был обклеен наклейками, а вот какими, убей бог, не помню. Ну, ясно, там не могло быть наклеек «Нью-Йорк» или «Амстердам», но очень возможно, что ярлыки иностранных сигарет там могли быть наклеены. Чемодан полупустой, в нем буханка хлеба, одет я в тренировочные брюки и пиджак, из которого давно вырос, буклированный. Я носил его еще в 8 классе, а уже окончил 10-летку. 17 лет мне. Автобус трясет, у него херовая резина. В России всегда беда с резиной. В автобусе, впрочем, весело. Людей немного. Это южная весна, окна открыты, жара, пыль, горная дорога. Позднее я вычислил, что этот отрезок над морем прошли герои романа Серафимовича «Железный поток». Пару лет назад я с удовольствием перечел этот роман. Он напоминает этику Тараса Бульбы и ничуть не хуже булгаковской «Белой гвардии». Я время от времени вынимаю из чемодана хлеб и ем его, отламывая кусками. Пожилой костлявый мужик с треугольником тельника под рубашкой поглядел на меня несколько раз с соседнего ряда кресел и выдал мне кусок курицы. Я взял. Мужика зовут Костя. Я представился как пацан из Ленинграда, еду к тетке в Туапсе. Почему из Ленинграда? Ну, у меня были большие претензии. Харьков был для меня маловат, я считал свои масштабы габаритнее Харькова. «Ой, хлопчику, шо ж ты один хлеб ишь?» Украинская бабка дает мне кусок рыбы, я беру. В Туапсе у меня никого нет, конечно, никакой тетки, ни единого адреса. Я начитанный мальчик, поэт, отрок, я еду расширить пространство, встретить красавиц, чудовищ, ветряные мельницы или стальные мельницы, которые отрубят мне руки. Для отрока в ночи, глядящего эстампы, за каждой далью даль, за каждым валом вал, как этот мир велик в лучах рабочей лампы и в памяти очей, как безнадежно мал. Вот насмотрелся в ночи эстампов, еду как Рембо, побег в никуда. Поэтическая грусть овладела, тоска по пространству. Путешествовать нужно одному, тогда видишь все пронзительно и ярко. К сожалению, не всегда удается путешествовать в одиночестве. В Туапсе я схожу и стараюсь сбежать от матроса Кости как можно быстрее. Мне не хочется, чтобы он обнаружил мой обман. Он кормил меня курицей, рассказывал истории своей жизни, налил полстакана водки. На вопрос, на какой улице живет моя тетка, я буркнул Ленина. Матрос был удивлен, я не понял, почему. Не то улица такая центральная, что там только горком да универмаг, не то еще почему. Но в любом городе СССР была улица Ленина. Добрый человек пошел проводить меня по адресу, который я ему сообщил. У самого дома я признался ему в обмане, сказал, что у меня нет здесь даже знакомых, что в Туапсе я случайно, что тетка у меня в Сочи, но у меня не хватило денег на билет до Сочи. Он сказал, что давно бы так, и потащил меня к себе. Его жена встретила нас неласково. Чего-то он не привез, этот дядя Костя из Новороссийска, зачем он ездил. У Кости оказалась крошечная комната в деревянном бараке рядом с портом. В общем коридоре я насчитал 5 или 6 дверей. Кроме Кости и его жены была девочка лет 6 и грудной младенец. Бокастая и грудастая жена матроса была значительно моложе его. Она ворчала, но дала нам поужинать жареной рыбой и картошки. Мне постелили на полу у самой двери. Всю ночь плакал ребенок и кашлял Костя. Рано утром я ушел, когда Костя спал, а его молодуха обмывала младенцу зад в тазу. «Уже идете?» – спросила она. «Да», – сказал я, – «большое вам спасибо за гостеприимство». «То его благодарите», – кивнула она в направлении кровати. «Он хороший человек, всегда кого-нибудь притащит. То котенка со сломанной лапой приволок». И она вернулась к младенцу. Я вышел и пошел мимо длиннющей портовой стены. Параллельно шли рельсы. Я двигался быстро, но шел довольно долго, только километра через два встретил группу работяг. «Как к морю пройти?» Работяги не удивились. «Вон туда повернешь». Я и повернул, где указали. Узким проулком между стен, за обеими, судя по разнообразно повернутым кранам, был все тот же порт, и там впереди оно лежало, шумно чавкая, мокрое, обильно зеленое и соленое море. Зимние шторма нанесли на небольшой гравистый пляж валунов, очень больших, некоторые с хорошую бочку величиной. Был отлив, сонно воняли углеродом черные всякие водоросли. Вдали я увидел корабли, ждущие, когда их запустят в порт на разгрузку. Туапсинский залив был свеж и прекрасно синь, как море в приключенческих романах Стивенсона. Над моим диким пляжем вздымалась скала. Я поместил свой чемодан под скалу и разделся, подумав, снял и трусы. Было холодно, но солнце уже взошло и теперь пробивалось сквозь утренний туман. Оскальзываясь и больно ударяясь ногами о камни, я пошел в море. Поскользнувшись, рано хряпнулся в воду, меня обожгло. Я поплыл. Вылез товарищ Артюр Рембо быстро, даже яйца сжимало от холода. Обтерся полотенцем, оделся, сел на чемодан и стал есть хлеб, глядя в море. Много позже я написал стихотворение, где есть строки об этом эпизоде. «Перевернут баркас, натянут канат, две шерстинки-пеньки из каната торчат, мокрое дерево сложено в куче, с моря идут полотняные тучи, желтое что-то надев, погрустив, бродяга бросает Туапсинский залив, и уходят на станцию желтые стены, и видят на станции станционные сны». Так и было. Артюр Рембо с соленой кожей отправился на станцию. Там познакомился с 12-летним хлопчиком-хулиганом. Вместе они что-то стыбрили и отправились продавать краденое в рыбачий поселок. Там они вошли в хижину 19-летнего толстого юноши, одетого в пахнущую рыбой фуфайку. В тазах там повсюду солилась рыба. Вытащив пару рыбин из таза, ребята прикончили хлеб Артюра Рембо и улеглись спать кто где мог. Рано утром 19-летние и 12-летние, еще было темно, провели ленинградского пацана в автопарк. Через час поэт выехал в кузове грузовика по шоссе в направлении Сочи. А еще через неделю он работал в чайсовхозе в горах близ поселка Дагомыс. Близ — это полсотни километров в горы. Поэт корчевал пни, дабы освободить место для плантации чая. Помните об этом, раскрывая пачку «Чай грузинский».